Глава 17. Где найти специалиста? Быт одинокого мужчины непритязателен. Стирка, уборка квартиры, поход в магазин, покупка продуктов – все одному. Помощников нет. Вашко к этому относился философски. Все одно никуда не деться, хочешь не хочешь, а крутись. Конечно, можно было бы часть этих забот скостить, например, питаться в столовке. Но столовых отчего-то не стало. Одни кафе, бары, бистро да рестораны, а в них на одну пенсию, даже полковничью, не находишься. Повесив авоську с хлебом, молоком и яйцами на крюк, расположенный с наружной стороны входной двери, чуть ниже ручки, он долго возился с ключом. Ему показалось, что в квартире надрывается телефон. Впрочем, так оно и было. Положив сумку с продуктами на кухонный стол, он взял трубку, но в ответ услышал лишь частые гудки. Недолго думая, он решил, что вернулась Марина Сигизмундовна, и тотчас набрал ее номер. Телефон молчал, а других звонков он не ждал. За окном распростерся тусклый денек. Солнце из-за облаков не угадывалось. К тому же намечался дождь. В его намерениях залить город холодными косыми струями не было ничего удивительного. Осень. Вашко зябко передернул плечами. Он плохо переносил осень. Ему по душе были жаркое лето и морозная зима. В это время погода была без глупостей. Тепло так уж тепло, холод так холод. Хорошо, конечно, в такую вот промозглую погоду сидеть где-нибудь на даче, у жарко протопленного камина, с толстенным романом в руках и ароматной трубкой в зубах. Но ни дачи с камином, ни толстого романа у Вашко не было. Ни тем, ни другим как-то не обзавелся. Что же касается трубки, как у Мегре, то и тут выходила незадачка. Вашко курил сигареты. Пристрастия не менялись, всегда один сорт — Кэмел. И хоть в последнее время это было дорогое удовольствие, своих привычек Иосиф Петрович старался не менять. В противном случае, как, например, во время долгого сидения в Сибири, куда американские сигареты не завозились и приходилось смолить, что попало, по утрам его мучил долгий надрывный кашель. Бросить же эту пагубную, как писали во всех газетах и журнале «Здоровье», привычку он не мог, как ни старался. Впрочем, и не особенно-то он старался. По-настоящему он пытался бросить курить лишь однажды. Но это было очень давно. Кажется, еще в «Капитанах». Телефон больше не просыпался. Вашко вздохнул, прошествовал в прихожую, переобулся в домашние тапочки, снял пальто и принялся готовить завтрак. Как только масло на сковороде запузырилось, он аккуратно разбил 3 яйца, посолил, подумал и добавил 4-е. Телефон молчал, мысли сами собой вернулись ко вчерашнему дню. Воспоминания вызывали улыбку, особенно происшествие в лесу, заточение в камеру, счастливое избавление. «Что там за баобаб обнаружился?» — вспомнил Вашко слова провинциального оперуполномоченного. «Или анабаб?» «Чертовщина какая-то. Если бы этот анабаб имел отношение к Шекспиру, тогда труп точно принадлежит бедному Леве». Проверить предположение было до смешного просто. Взять собрание сочинений великого английского драматурга и поискать баобаба. И вместе с тем чрезвычайно сложно. Шекспир в доме Вашко отродясь не водился. Не оказалось таких книг и у соседей. Они хоть и знали Иосифа Петровича не один десяток лет, смотрели на него странно. Мол, свихнулся старик окончательно. На Шекспира потянуло. На классику. На вечность. «Ты чего, Петрович?» Озабоченно посмотрел на стоявшего в дверях Вашко один из соседей. Военный отставник, тоже на пенсии. «За кого принимаешь?» «Извини, чего другого, а этого...» «Слушай, а ты сходи на 4-й этаж. Там же учителька живет, как ее. Елена Игоревна, кажется. Вовку моего учила. У нее точно должно быть». «Она же по географии учительница», — веско возразил Вашко. «Откуда у нее Шекспир?» Но все же послушался и сходил. «Шекспира...» Не оказалось и у нее. Зато кое-что хранила память. Она наморщила лоб, долго смотрела на Вашко сквозь толстые стекла очков, назвала добрый десяток шекспировских персонажей, но никаких баобабов не обнаружила. «В библиотеку сходите», — предложила она. Вашко поблагодарил, извинился и решил последовать ее совету в самом крайнем случае. Крайний случай не наступил, так как позвонил Лапочкин. «Слава Богу!» Радостно заорал он в трубку. «Звоню, звоню, а тебя все нет. Думал, крепко тебя вчера повязали». «Знаешь уже», — не обрадовался его осведомленности Вашко. Только звонили вчера, справлялись. Хорошо, что там оперок знакомый был. Признал тебя по внешнему виду, хоть и сомневался. А сомнения, Петрович, знаешь, как всего лучше устранять?» «Тебе звонить», — слегка огрызнулся Вашко. «Закончим эту тему». «Отчего?» — возразил Лапочкин. «Ты, Петрович, вот что скажи. Не послушался меня, да? Влез в какую-то историю?» «Никуда я не влезал. А тебя послушался. Сам ведь велел за грибами сходить. Вот я и пошел за грибами. Я же не виноват, что ты так работаешь, что на каждом шагу трупы закопаны. В лес не сунься, под каждым кустом менты». «Ха, я тут вовсе ни при чем. Область, Петрович, это не моя зона. Ты же знаешь, мы никогда в чужую епархию не лезли». «Ладно, хватит об этом. Ты вот что лучше скажи. Шекспира хорошо знаешь?» «Шекс-пи-ра», — удивленно по слогам повторил Лапочкин. «Как же, как же! В школе милиции-то без него к экзаменам не допускали». «Хватит ерничать. Не знаешь, так и скажи». «Ну, не знаю. Что дальше?» «А кто из наших знает?» «И из наших никто не знает», — уверенно произнес Лапочкин. «Разве что кино, когда смотрели». «Я тоже смотрел», — сказал Вашко. «Ну, а в чем вопрос-то?» — полюбопытствовал Евгений. «Есть у него там какой-нибудь герой по имени Баобаб или Анабаб? Я бы и сам узнал. Да Шекспира ни у кого нет. Одни детективы читают и фантастику». Лапочкин выслушал и подозрительно надолго затих. В трубке было слышно лишь его напряженное сопение. «Чего молчишь, неуч? Ладно, пока. Ничего от тебя не дождешься. Есть одна мыслишка, Петрович. Может, в цвет окажется». «Какая?» — обратился вслух Вашко. «Кириллову позвони». «Кириллову? Кто такой? Диктор с телевидения, что ли? Других Кирилловых не знаю». «Тот с двумя Л в фамилии, а наш Кириллов с одной». «Не помню». «А Орловского, помнишь? Журналиста, который в Швецию укатил. Ты ж тогда сам его провожал». «А, Кириллов!» — воскликнул Вашко. «Тот самый доктор из Родильного». «А он что, книгачей?» «Еще какой! Телефончик дать или у себя поищешь?» «Давай». Вашко записал продиктованный Лапочкиным номер телефона, распрощался с Лапочкиным и тотчас поспешил связаться с Кирилловым. На том конце долго не отвечали. Трубку сняла какая-то женщина. «Мне бы Кириллова», — отчего-то рабея попросил Вашко. Он не знал, куда звонил, домой или на работу. «Он в Родилке. Кто просит, что сказать?» «Вашко. Иосиф Петрович Вашко. Слушайте, может, я попозже позвоню? Сейчас неудобно». «Если неудобно, он не подойдет», — уверенно сказала женщина. Но Кириллов подошел. Вашко сразу вспомнил школьного товарища, журналиста Орловского. Едва только услышал его голос. «Слушаю, Кириллов». «Это вы, Иосиф Петрович. Что случилось?» «Право слово, прошу меня извинить», — начал оправдываться Вашко. «Я думал, это ваш домашний номер». «Ничего страшного. Мальчик уже появился. 3800. Горластый. Следующая мамаша. Только на подходе. Пока раздумывает. Время есть. Так что у вас произошло?» «Вы умный. Много книжек читаете. А у меня среди знакомых таких маловато. Скажите, Лев Николаевич, вы Шекспира знаете?» «Шекспира?» Похоже, что Кириллов вовсе ошалел от подобного вопроса и сразу же перевел разговор в шутку. «Лично нет. Тут у меня прочное алиби». «Вы не помните, есть ли у него герой по имени Баобаб или Анабаб?» «Хм...» Кириллов надолго затих, даже дыхания слышно не было. Видимо, лицо скрывала марлевая повязка. «В Институт мировой литературы надо звонить. Какому-нибудь шекспироведу. Думаю, есть такие. У меня 8 томов Шекспира и плохая память. Был бы дома, заглянул бы, а так... Извините». Из трубки донеслись то ли крики, то ли вопли. Звуки были гулкими, как будто кричали в очень большом помещении с высокими потолками. Эхо отдавалось в телефоне. «Пора на конвейер», — довольно спокойным, чуть усталым голосом произнес Кириллов. «Мамаша дозрела». «Извините, Иосиф Петрович, рад был услышать ваш голос». Вашко распрощался и положил трубку на аппарат. «Черт побери», — размышлял он невесело. «Кажется, с шекспироведами в этой стране не густо. Был один, да и тот сплыл. И что прикажете делать?» Вашко готов был отказаться от этой затеи, но привычка доводить все до конца не давала ему покоя. Поэтому он достал с полки увесистый телефонный справочник за старый 1989 год и принялся искать этот самый институт литературы. Там долго не понимали, чего он хочет, и в конце концов дали какой-то номер, по которому сидел самый знаменитый шекспировед. Вашко позвонил, сбиваясь и путаясь, отрекомендовался, назвавшись действующим майором милиции с другой фамилией. Почему он это сделал? Только с одной целью. Интерес не случайен и связан с уголовным розыском, а не с праздным интересом пенсионера. Старческий мужской голос обрадованно затараторил. «Похвально, батенька мой, весьма похвально. Конечно, лучше всего вам бы ответил наш кандидат наук, Лев Аркадьевич Крутой, но...» «Профессор Бурлов, к вашим услугам!» Его голос тотчас приобрел лекторские интонации. «Шекспир, батенька мой, одно из тех чудес света, которым не перестаешь удивляться. История движется гигантскими шагами, меняется облик планеты, а людям все еще интересно то, что создал этот гений, отделенный от нас несколькими столетиями». Вашко слушал, стараясь улучшить момент и влезть в какую-нибудь паузу в неожиданной лекции, чтобы задать свой примитивный вопрос. Профессор такую паузу предоставил не скоро. Но в конце концов и ему понадобилось перевести дух. Вашко тотчас выпалил заранее заготовленный вопрос. «Баобаб?» — изумленно переспросил профессор. «Нет, батенька мой, нет у него никаких баобабов. Он же не про Африку писал. Хотя... Постойте, постойте!» Трубка грохнулась на стол, послышались торопливые шаги, потом шорох перелистываемых страниц. «Или Анабаб», — подсказал Вашко, но профессор не расслышал, так как в этот момент трубка еще лежала на столе. «Хм, вам повезло!» — чрезвычайно громко и торжественно прозвучал голос профессора. «Есть такой! Только вы его совершенно неправильно произнесли. На самом деле он Энобарб!» «Энобарб?» — переспросил Вашко с явным сомнением. Очень даже запросто этот самый Энобарб мог оказаться абсолютно ненужным. Уж слишком большая разница в произношении, звучании слова, хотя к Анабабу несколько ближе. «Антоний и Клеопатра!» — с пафосом провозгласил Бурлов. «Энобарб — приверженец Антония. Слушайте, батенька мой, какие слова он произносит. Они очень подходят к вашей профессии». «В каком это смысле?» — не понял Вашко, но профессор его не слышал. Он собрался с мыслями и, похоже, по памяти начал декламировать. «Свидетельницей бурь, священная луна, когда потомство позор измены лихом помянет, как бедный Энобарб, перед тобой раскаивайся». Вашко пришлось решить нелегкую задачу. С одной стороны, профессор, сообщив все, что было необходимо милиционеру, стал ненужным, а с другой — прервать нарвавшегося на благодарного слушателя ученого. Из трубки доносился монотонный старческий речитатив. Вашко покашлял в трубку. Никакой реакции. Помял около микрофона кусок бумаги, будто идут помехи на линии. Результат нулевой. Профессор сел на любимого конька. Вашко несколько раз осторожно посвистел, как будто в линию вклинился посторонний звонок. Профессор не обращал внимания. Тогда Иосиф Петрович закатил глаза к потолку и медленно, без стука, положил трубку на место. Снял снова. Линия не разъединилась, и профессор продолжал цитировать Антония и Клеопатру. Делать было нечего. Вашко положил трубку на стол, поставил на стол остывшую сковороду и принялся поглощать яичницу. Когда он справился с ней до конца, в трубке уже были гудки отбоя. Профессор отпал сам собой. «Вот и слава Богу!» — обрадовался Вашко. «Похоже, что с Крутым вопрос и в самом деле решен. Искать больше некого». Он собрался сообщить об этом несчастной супруге, но ее телефон по-прежнему молчал. «Наверное, застряла на даче. Вот ведь не везет бабе. Второго мужика теряет в сходной ситуации. Что изволите предпринимать в подобной ситуации? Ехать туда и вызволять? Сообщать про постигшее пренеприятнейшее известие? Да чего же неохота! Ох, и угораздило же меня нелегкое вляпаться в это дело!» Телефон зазвонил, и Вашко торопливо схватил трубку. Голос принадлежал профессору. «Извините, нас прервали». «Как вы узнали мой номер?» — ошарашенно произнес Вашко. «А у нас недавно поставили такие новые телефоны». Они номер определяют. Я вас зафиксировал. Так вот, батенька мой, продолжая тему о Шекспире, мне хочется упомянуть о том, что...» Вашко с унылым видом сел на табурет, привалился спиной к стене и уставился в окно. Ему ничего не оставалось, как дослушать лекцию до конца. Естественно, чего он не знал, вернее, не помнил, сколько она обычно продолжается. 45 минут, как урок в школе, или гораздо дольше. Отступать бы.